Программа «ИТИМ» в эфире «Эхо Москвы». Добрый всем вечер. Два Алексея. Осин и Нарышкин. И Олег Овчаренко, который тоже сегодня в роли Алексея. Приветствую вас, коллеги. Добрый вечер. Наш герой на ближайший час Николай Травкин. У меня представлены, видимо, в порядке уменьшения значимости. Герой социалистического труда. Написано «Герой социологического труда». Бывший политик, ныне пенсионер. Мне правильно. Тогда социологии не было, тогда была продажная девка капитализма. Вот так вот, да? А для вас вообще вот сейчас какой статус важен? Что вы пенсионер или все-таки, что вы бывший политик? Или что вы герой социалистического труда? Чем вот, какой статус для вас наиболее сейчас приятен и важен? Я никогда их не сравниваю. Во-первых, это разные статусы. Абсолютно разные. Но, по идее, вы находитесь и так в статусе пенсионера, и в статусе героя социалистического труда. Я нахожусь в статусе пенсионера, который еще не окончательно потерял память, и которому не безразлично, что вокруг происходит. А почему вы ушли из политики? Вот уже почти 15 лет. Что заставило вас покинуть эту сферу? Ну, уточним, что значит в политике. Я считаю, что человек в политике, если он имеет перед собой цель куда-то избраться, получить какую-то выборную должность и благодаря этому чего-то делать, совершенствовать в обществе. Если такой цели у него нет, тогда это не политика. А почему потеряли эту цель? Ну, значит, я в политику пришел вообще вынужденно. Ну, большую часть жизни я все-таки провел в строительстве. А почему не в бизнес? Почему? А вот это потому, что лохом оказался. Нужно было идти в бизнес. Ну, это получилось вне зависимости от меня. То есть, как в строительстве я работал, потому что деньги хотелось зарабатывать. Заработать много денег, надо в Норильск вербоваться, в Норильск очередь. А в Московской области, чтобы заработать много денег, надо было как-то производительность личную повышать. Поэтому бригада, коллективный подряд родился, много зарабатывали. За что вам, собственно, герой соцтруда? Совершенно верно. Много зарабатывали, очередь была в бригаду. Деньги научились зарабатывать. Когда научились, оказалось, что на них купить нечего. Перестройка. Пришлось в перестройку включаться. А включение в перестройку уже, значит, это ближе к политике. То есть вот логично как-то все шло. Меня никто не вербовал, а сама жизнь она переводила из одного статуса в другой. Перестройка, выборы конкурентные. КПСС, матерая такая организация, откалиброванная до сельсовета, от политбюро организации, люди, агитаторы и так далее. И тут демократы. А мы, говорит, всех победим, вот Демроссия, вот такое у нас будет движение народное. Всех победим и все сделаем. Возникли тогда споры, разногласия. Нельзя против монстра, может бороться только монстр. Надо создавать политическую партию. Организацию со структурами в районах, в городах, доходить до людей, нести идеи, организовывать. И тогда вот можно будет каким-то образом быть равноценным с коммунистической партией. Тогда еще как рассуждали? Значит, период партии прошел. Все, это прошлое. А вот движение – это будущее. Первую партию я создавал. Первая партия в Советском Союзе была демократическая создана. Она называлась Демократическая партия Советского Союза. Потом она переоформилась в ДПР, Демократическая партия России. А вы имеете в виду, наверное, ЛДПР Жириновского? Нет, я имею в виду... Потому что он вообще обычно говорит, что его партия была самая первая. Значит, я не знаю, как он организовывался. Потому что он организовывался в других кабинетах и на площади. Откуда потом демонтировали памятник Дзержинскому. А Демократическая партия России, она организовывалась, это поездки на места, люди, собрания и так далее. Это все делалось публично. И я не случайно сказал, что первая из демократических партий, чтобы не спорить, в архивы не лезть, кто там вперед получил штамп Жириновский или ДПР, из демократических первая. Вот. А потом... 93-й год, ты помнишь хорошо, приняли закон, что половина формируется по партиям, и пошли плодиться. Одних партий демократического содержания в 93-м году было представлено в первой Госдуме 93-го года 8 штук демократического содержания. Вот тогда вас и прокатили. Не, как ну вы как? Хотели? Россия-то одурела. Это же 93-й год был. Это был 93-й год. Вот эти экраны замечательные, водка, икра. И вот стоит новая наша демократическая власть, смотрит, а там с Дальнего Востока наползает ЛДПР, ну, коммунисты по 20-30%. Я не помню точно итоги, но это мое так личное ощущение. Итоги я могу сказать, что Россия-то одурела, Юрий Корякин так эмоционально выдохнул, когда он увидел, что первое место по партиям 22% это ЛДПР. Да, да, так и было. Да. Но большинство-то мест в Госдуме и в той принадлежало демократам. 8 партий, я же не случайно говорю. Поэтому в сумме то, что они не могли уже тогда между собой договориться. Так как-то вы отстраняетесь. Что значит они? А не вы? Нет, Демократическая партия России была среди этих 8. Ну вот они, вы говорите. Мы не могли договориться. Да. Разве нет? Почему они-то? Не, ну я не помню, почему я сказал они. Да. Я ни на каком этапе не соединяю себя от всего, что делали демократы и так далее. Значит, здесь никаких открещиваний нет. Ну, вот, это была политика. Но у меня не было никогда цели стать президентом. А если у руководителя политической партии нет амбиций стать первым лицом в государстве, то эта партия не состоится. А зачем тогда вообще нужна была ваша партия, если ведь в политике цель-то борьба за власть? Если вам не нужна была власть, зачем была нужна партия? Я тебе и объяснял, почему партия нужна. Потому что противостоял организационно монстр. Откалиброванная, повторяю, партия коммунистов. И для того, чтобы равноценно с ней бороться и победить, нужно было создавать политическую организацию. Нет, это партию. Понятно, но просто в таком случае получается, что вы как бы боролись с монстром, и вы были лидером той партии, которая боролась с монстром, да. Но сами при этом не претендовали на руководящие посты. Получается, монстр сместили кто тогда? Знаете, больше лучше на опальный стрелок. Значит, нет. Я принцессу не беру, бочку портвейна и ушел. Выборы-то были не президента, выборы нет, были понятно, парламента. Участвовали партии и. Но вы же не про эти выборы говорите. Вы в целом говорите, у меня не было амбиций. Да, у меня не было амбиций. А вы хотели, чтобы кто бы возглавлял страну при этом? Потому что, поэтому, раз амбиций президентских нет, то после выборов я сказал довольно самокритично, что хватит плодить на политическом поле мелкотравчатость. Давайте разойдемся. Вот какая так, партия... Это же аллюзия такая получилась. Я про людей говорю, которые в партии. Что выбираете, кто вам ближе? Явлинский в 1000 раз умнее меня. Идите в яблоко, кому ближе. Гайдар вам про экономику расскажет такие... Я слов таких не знаю, как он расскажет. Идите в выбор России. Есть из чего выбрать. Но надо проводить консолидацию политических сил. И я добровольно отошел в сторону. Работал я главой администрации Шаховского района. Вы что-то перед таким стенобитным орудием в руках демократического фронта. Ломают-то все это зачем? Получилось, что под обломками на нас всех и погребло. Что ломали? Ну вот все, начиная от коммунистов, получилось, что вместе с коммунистами за одну страну тоже поломали. Ну брось ты, это ребята ничего же не помнят, ты прекрасно все помнишь. Ну. Советский Союз не сломали демократы, Советский Союз сломала ложь, власть завралась. Вот по телевизору она рассказывает одно, люди выходят на улицу и видят другое, власть завралась. И к этому вранью еще наслоились пустые прилавки. Да, согласен. Ну вот и все, вот он и рухнул. Эксперимент проводился, на 70 лет его хватило. Эксперимент был социальный, социально-общественный. Заключался в том, что человек может хорошо работать, не будучи главным действующим лицом в государстве, а будучи средством государства. Жила бы страна родная, нет других забот. «В тайгу за туманом». Вот эти все песни. Скажите, пожалуйста. «Человек вторичен». Эксперимент заключался в том, что государство может так устроить все порядки, что вот люди положат жизнь на алтарь этого государства, сделают его мощным, богатым, и тогда государство обратным ходом осчастливит людей. Так зачем вы это ломали, если вы говорите, что оно сломалось бы без вас? Оно уже сломалось. А зачем вы тогда этим занимаетесь? Ну, ломается, и все. Занимаетесь таким другим. Оно ломается. А вы, и вы начинаете его доламывать. Ну, это интересно, человек. Это же не животные, люди. Люди, они думают, размышляют о чем-то. Они проявляют активность. Вот это и было проявление политической активности. А как по-другому? Ну, если бы дауны одни были, то даунам все равно они бы сидели и ждали. Вот куда кривая выведет. Ну, то есть вы подталкивали процесс со своей стороны, активностью вашей политики? Мы не процесс подталкивали. Мы приближали, как нам казалось, новый порядок, новую организацию общества. Да, а получилось? Что получилось? Ну, ваша оценка. Вы же гость программы. Не получилось все, что задумывали. Но то, что даже сегодня и уровень жизни в России выше, чем он был в Советском Союзе в любые годы. Это же не будешь трясать. Нет, не буду. Ну, что получилось? Вот что получилось. Давайте извините. А думали, что будем жить как в Германии, Николай, как в Голландии. Это не получилось. Слушателям напомню, у нас Николай Травкин сегодня герой социалистического труда, бывший политик и пенсионер. А кто хуже, Горбачев тогдашний или нынешний Путин? Что значит, кто хуже? Ну, во-первых, вот ты какой пессимист. Надо ставить вопрос, кто лучше. Нет, это другой вопрос будет. Кто хуже? Кто я ко всем вреднее для страны? Вреднее, конечно, Путин, начиная с 2005 вот так года. 4 года он был очень полезен. И экономика, и общество жили надеждами. Мало того, эти надежды все время подпитывались какими-то успехами. Росло благосостояние людей. Нефтюшка. Да. А почему хуже? Значит, Горбачев убирал стены. Открывался мир. И мы не чувствовали себя, значит, в блиндаже. Угу. А Путин возвел все стены. Мы сегодня как в окопе. Мощь вернули. С колен встали, голову выдернули. Бог ты мой. Мало того, что в окопе, еще со всех сторон враги. Вы лично чувствуете себя в окопе? Да. В чем это проявляется? В международном плане? Нет, вот вы лично. Я лично не имею ни бизнеса, ни родственников за рубежом, чтобы он мне челноком ездить. Но у меня есть ощущение гражданина страны, которая находится в кольце врагов. Для этого не надо даже выезжать. Надо просто включи любую кнопку, и тебе из 40 минут новостей 35 будут рассказывать, как враги, значит, нас окружают. С одной стороны фашисты, с другой недобитки. Из-за океана еще чмо какое-то грозит и так далее. Да они не враги. Николай, какой чмо? Кто это? Ну, как было Обама чмо, который в подъездах у нас гадит. До сих пор, кстати, говорят, гадит. Это англичанка, скорее, говорит. Ну, это давно было, Олег, о чем ты говоришь. Так врагов нет? На самом деле, это просто нам на зайчиках рисуют, как череп собаку без крови. Значит, вот давай так. У нас основной тезис внешней политики, Лаврова, слушаешь? Но нашей вины в этом нет. Америка враг, но это Обама, а нашей вины тут нет. Англичане враги, но они всегда гадили, нашей вины тут нет. Украина, нашей вины нет. Бандера фашисты. Везде, нигде нашей вины нет и кругом враги. Так, а вы продлите эту фразу с той стороны. Так не бывает. Так смотрите, он же отвечает, он говорит, нашей вины в этом нет. На что он отвечает? Потому что там говорят, Россия то-то-то, Россия так-так-так. А он говорит, а нашей вины в этом нет. Нашей вины нет в Украине. Нашей вины не с Приднестровьем. Нашей вины не с Грузией. Так нет, а мы начали с Америки. Сейчас мы начнем разбираться и залезем в дебри. С Америкой. Не, мы начали с того, что мы, мы голову из окопа выглянули, и враг не с одной стороны, а кругом. Ну окей, да, это вы так считаете. А значит, вы сказали, что Лавров говорит, нашей вины в этом нет. А я вам говорю, что до этого он на что-то отвечает. Вот американцы вписывают нас в число врагов. И обвиняют нас в этом, в этом, в этом, в этом, а Лавров говорит, нашей вины в этом нет. Вот такая фраза полная, она более-менее логична. Как это аналогично? Значит, все 90-е годы мы не были с Америкой врагами, и они нас не вписывали в стратегические и в тактические враги. Не были, да. Вдруг, значит, в 2000-е годы мы были враги. Советники американские тут сидели, фонды американские. Да при чем тут советники? Если бы враг вздумал завоевать нас, духовных россиян, он бы это сделал одним мизинцем в самом начале 90-х годов. Ну, когда сделал. Лежала беспомощная страна. А зачем? А потому что... Нет, почему они это не сделали? Подсасывать. Они не это надо завоевывать. Просто подсасывать. Ну где сегодня территориальные идут завоевания, чтобы подсасывать? Завоевал территорию, корми. Правильно, вот это я абсолютно... Вот это мы и делаем. А зачем тогда нас было завоевывать вот этим самым пальчиком, который вы показывали? Правильно, поэтому нас не стали... И не сегодня стали. Мы никому не нужны, чтобы нас завоевывать. А зачем тогда вся эта компания? Какая? Ну, там, я не знаю, там, с Сирией, со Скрипалями. А компания, потому что мы, значит, ощерили зубы и кидаемся на всех. Они на нас смотрят, как на ненормальных. Значит, раз увидели, там Украина ослабла, нужно как мародерам было отцепить остров. Мародеры. Вот что мы в этом случае. Не будем вникать справедливо, несправедливо, но мы подождали, пока вот в стране все зашаталось. И всем доказываем. Мы стоим, у нас кредо. Что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела других государств. Слушайте, это подождите, а бандеровцы? Бандеровцы ехали в Крым, это известная история. Да просто история. Какие бандеровцы? А вы считаете, что бандеровцы это выдуманная история? В Донбасс-то они поехали в танках? Или как? В Донбассе начали убивать только когда Стрелков с ребятами появились. Пока не было нас там, не было и жертв. То есть они начали убивать? А эти продолжили? Или как? Армия там есть украинская? С Крыма перешли ребята во главе с... Ну, предположим, да. Предположим. И началась война, начались войны. А с кем они начали воевать? Как с кем начали воевать? С тем, кто не согласен. Кто? Я запутался, подождите. По всей Украине. Да, давайте просто, давайте определимся. Подождите, Николай, вот конфликт в Донбассе. Это гражданская война? Конфликт в Донбассе? Да. Ну, я бы не сказал, что это гражданское. Я бы сказал, что это война, которая развязана извне. Ну, война между кем и кем. Это разная история. Пока там не появились Стрелковы и Моторолы, там не было войны. Ну, смотрите, в Испании же 36-39 там тоже помогали и немцы, и Советский Союз разным странам. Но мы это называем гражданской войной. Испания уже полыхала. Когда туда пошли, значит, мы, чтобы крестьянам землю отдать, и все остальные, там уже полыхало. Но это пораньше было. Донбасс до Стрелкова не полыхал. А как же Губарев, а как же флаги на Донецкой госадминистрации еще до Стрелкова? Нет, это не до Стрелкова, это в ожидании Стрелкова. Оттуда уже пришел сигнал с Крыма, команда, что действуем как в Крыму. Давайте. Захватываете советы не так. И так далее. Что значит не так? Все по одному сценарию. Именно в этом и убедили. Я не совсем, Николай. Что мы сделаем так же, как... То есть в Киеве не захватывали государственных зданий? Никого не убивали? Не насилие, насилия не было? В Киеве захватывали ровно... Микрофон не трогайте, пожалуйста. В Киеве захватывали ровно так, как у нас это происходило. Какая разница, как у нас? Главное, захватывали. Вот там началось все. Да у нас в истории не было... Случая в нашей отечественной, чтобы власть менялась каким-то мирным путем. Только захватами. Почему? На Украине был до этого. 17-й год. Даже два раза. 17-й год захват. Ну, 91-й год захват. Ну, да что? Когда у нас не захватами проходило? А при чем тут Украина? Как при чем тут Украина? Что Украина? Украина-то, они же 25 лет демократических традиций. Мирно Ющенко пришел в результате оранжевого первого Майдана. А чего тебе мирно до Украины-то? Ушел. Чего тебе до Украины? Ну, мы же про Украину говорим. Мы же про Украину сейчас говорим. Да, точно, Леша, прекрати. Вы меня с Украиной всю плешь проели по телевизору. Теперь на эхо только Украину-то будешь мне читать. Я могу предложить поговорить... Николай Травкин у нас в гостях. Я могу предложить поговорить про Курилы и вот почему. почему. Вы активно пользуетесь Фейсбука и очень часто оставляете комментарии по различным актуальным социально-политическим вопросам. Нетипичный вот российский пенсионер, между прочим. Да. Ты про Японо-Россию хочешь поговорить? Про Японо-Россию. Что это за формирование вы такое предложили Японо-России? Не отличаешь юмора, сарказма от серьезных вещей. Нет, я хочу понять, есть ли в этом сарказме какая-то доля вашей все-таки непосредственно позиции. Прочитай и поймешь позицию. Но я хочу от вас все-таки услышать. Вот вы пишете, да, там союзное государство, вот это ты, вот все. Ты понимаешь? Я хочу... Нет, я понимаю, что это ирония. Ваша позиция все-таки здесь истинная тогда, не ироническая. Какая? По курильскому моя вопросу. Позиция такая. Мы начинали разговор, в политике ты или нет. Я говорю, я на пенсию. Если бы я был в политике, тогда я отвечал бы на вопросы, которые мне задают, и давал бы ответы, которые от меня ждут. А я не в политике, я в Фейсбуке. А там я пишу, что хочу. О. Для людей, которые понимают, что я пишу. Ну, не понимает человек, ну что ж. Я сегодня написал там, что вот депутаты все бла-бла-бла за конкуренцию. А как только вносится законопроект о легализации проституции, то они его не принимают. И пошли такие серьезные от некоторых отклики. Начали рассуждать и так далее. Ну, не понимает человек. Ну, юмора. Ну, не догоняет. Чего ж я буду... Почему ты не засмеялся, Олег? Я тоже не догоняю. Нет, депутаты у нас испугались конкуренции совершенно и не стали верно. Легализовать закон. Совершенно верно. То есть наш уважаемый гость взял просто и вот сказал, что все они... С пониженной социальной... Большинство. Социальной активностью. Ну, кто голосовал? Видимо, кто голосовал. А ты не согласен? Что, вранье? Что политическая позиция большинства Госдумы это не что иное, как чистейшего вида проституция. Я не буду этого говорить. Ну, здесь не мое мнение, не интересно. В чем проституция? Подождите. В чем? В том, что... Ну, объясните. За ту жизнь, которую... Кремль, власть обеспечила депутатскому корпусу за безбедную, прекрасную, счастливую жизнь. Они голосуют за что угодно. Слушайте, я бы на вас посмотрел, как бы вы сейчас голосовали, если бы вы были в Государственной Думе. Вы уверены, что вы бы голосовали всегда против мейнстрима? То есть все поддерживают Крым, Николай Травкин против. Значит, я могу сказать, что когда я был в Думе, я голосовал, не было таких рекомендаций настойчивых в то время с Кремля. То есть голосовали политические фракции и голосовали депутаты. Проституток было меньше. Да их почти не было. Путин, за исключением одной фракции, которая голосовала. Какая? Ну, я уже догадался. Есть у нас фракция соколов таких. Не знаю, я плохо ориентируюсь. Бушуют, рвут рубахи, что мы антинародный бюджет никогда не примем, вечером встречаются с министром финансов. Кто и это? Утром кто это? Кто? Подскажите. Ну, если... Вам уже намекнули. Я не знаю, подожди. Я же не могу объяснять дремучим людям, кто. Я уверен, что 99% радиослушателей... Ну, дремучие люди, слушайте, но только вы сосенным просветленные. 99% радиослушателей понимают, о ком я говорю. Понимаю. А вы меня вытаскиваете. Не хочешь, мы тебя давай подставим сейчас под какое-нибудь путевое разбирательство. Так вы боитесь. Николай Травкин. Да. Подожди. Да. Николай Травкин, как пенсионер, у него нет накопления, и он не готов, поэтому в суде достойно выступать, в случае чего 1 000 000 рублей кому-то. Пенсии. Зюганову, видимо. Нет. Отдавать. Нет. То есть Путин проституирует наших депутатов. Ну, это он их сделал проститутками? Большую часть. Там же есть и достойные люди. Значит, речь идет не только о Думе. Ага. У нас сегодня нет ни одного самостоятельного государственного института. У нас кругом фейки, синекуры и мурзилки. А что, Совет Федерации самостоятельный орган? Только Валентина Матвиенко. Ну, Валентина Матвиенко, потому что она с сосулями научилась бороться, и сегодня она еще по инерции продолжает с кем-то там. С сосулями Совет Федерации она борется, да. Продолжает борьбу. Да. Она не может выйти из этого вот состояния. Из клив-кли, да? Состояние борьбы. Где вы сегодня видите самостоятельный, Конституционный суд у нас самостоятельный? Силовые органы самостоятельные. А в чем они зависимы? А представитель Конституционного суда в 93-м году был такой же? Не-не-не, подожди, а в чем силовой орган, в чем МВД, от кого зависимы? Ребята, я так не могу. У нас что сегодня? Не по команде, значит, кого-то из видных оппозиционеров преследуют? Вот да просто... Я с вами согласен, просто скажите это и все. Колокольцеву и Бортникову настолько кушать, значит, они не могут, насолил Навальный, что они за ним следаков по всему миру. Значит, запускают. Что, вот и в Таиланд тоже. Это их, и в Таиланд тоже. В Таиланде за Навальным сам Николай Травкин, наверное. Вот кровавый режим. Ты человек под условным сроком едет в Таиланд и еще в сопровождении. Это их решение? Или это решение откуда-то сверху пришло? Не знаю. Не знаешь? А вы знаете? Я знаю, что не может принимать самостоятельного решения глава силового органа, потому что за этим трата денег стоит. Потому что придет счетная палата. И Путин указывает Колокольцеву, следи за Навальным. Ты куда в Таиланд поехал, гад? А я за Навальным следил. Перерыв. Давайте сделаем. У нас в гостях сегодня Николай Травкин, пенсионер. Программа «Эй-Тим». «Вверх в Москве» продолжается. Это программа «Эй-Тим». Алексей Нарышкин, Алексей Осин и Олег Овчаренко ведут эту программу. Наш гость сегодня Николай Травкин, герой социалистического труда, бывший политик и пенсионер. Добрый вечер. Вы знаете, мне бы хотелось на самом деле... Подожди, про органы, извините, про компетентные органы. Просто я вас отвлекал во время перерыва разговорами о книгах и о сериалах. Я не совсем понял. Вы о работе ведомств различных с Навальным судите потом по всей работе правоохранительной системы? То есть, если в одном конкретном случае, может быть, они занимаются какими-то политическими вещами, это же не значит, что они постоянно на контакте. Я приведу как пример. Кириенко. Ну, как пример, вот сегодняшний. Ну, чего эту рыбку арестовывать-то? Она на свободе. И да, ее выпустили, когда уже, по-моему, общественное мнение и интернет взорвались. Интернет все работает. Не только рыбку выпустили. Общество отстояло рыбку. Сегодня Академия наук сказала, что она ошиблась. И профессоров она не давала ни Валентину Матвиенко, ни Кириллу. Ни патриарху Кириллу. Угу. Ну, а арестовывать чего ее было? Это что? Значит, постовой просто стоял, Николай, увидел, рыбка идет из самолета, да. Дай-ка я ее арестую, вот сами по себе. Вдруг мои желания выполнить, конечно. Вы просто близко к сердцу очень принимаете эти истории. Я близко Посмотрите, как в целом работают правоохранительные органы, да, есть перегибы, да, есть коррупция. Навальный и рыбка, мне кажется, это отдельные кейсы. Но зачем сразу судить обо всех полицейских? Это то же самое говорить о том, что гаишники все сплошь коррупционеры. Это неправда. Ну, с гаишниками я давно дела не имею, я машину продал 8 назад, и с тех пор, до того, как не продал, я считал пешеходов козлами. А сегодня с чистой совестью, значит, считаю водителей козлами. Это по поводу, значит, вот... Первый закон Ньютона. Да, меняет бытие сознание или нет. А то у нас как? Я принципов, говорит, не меняю всю жизнь. А тут вот, даже продажа машины меняет в какой-то мере принципы. Ну, мне кажется, что вы с силовыми структурами меня просто троллите. Вы нас троллите, а мы вас. Нет. Значит, у нас равно... Вы нас троллите Япон-России. Вы Япон-Россию говорите про пониженную социальную... Я объясню. А мы просто вас что? Это, понимаете, каждое такое заявление, вы, конечно, вы не политик, на вас нулевая в этом смысле ответственность насчет заявления Япон-России. Наглядный пример просто. Это же такие шаблоны, которым, мне кажется, не очень даже красиво пользоваться, и это характеризует вашу аудиторию. Если вы говорите, МВД коррумпировано, путинский кровавый режим, так. И это не требует доказательств. Откройте РИО Новости за любой день. Давайте. И если там нет сообщения, что не арестовано какое-то региональное место, местное или из федеральной структуры, так это какой-то это же хорошо. Но это борьба с коррупцией идет. Но каждый день. Значит, если бы этого не было, тогда было бы плохо. Да. Как в 90-е не сообщали каждый день. И было плохо. Сейчас этот район убедил Николая Травкина в том, что мы живем в лучшей стране в мире. Сообщалось за полчаса до того, как случится. А сегодня об этом сообщают через три дня. Вот скажи, пожалуйста, вот все-таки возвращаясь к вашей непосредственно политической деятельности, меня вот что заинтересовало. С одной стороны, вы не поддерживаете Афанасьева, когда он предлагает перейти в оппозицию КПСС. Вы его не поддерживаете, и сейчас вы говорите, я Горбачеву верю больше, чем Афанасьеву. С другой стороны, это 89-й год. На следующий год вы уходите из КПСС. С третьей стороны, вы демократ, но против Беловежских соглашений. Вот как это все сочеталось? Противоречивые получаются. Да, никаких противоречий. Горбачев президент страны. Президент. Ну, то есть, вы понимаете, тут вопрос в том, что вы не в общем тренде получаете. Президент, который открыл не только перестройку, свободу-то дал Горбачев. Не мы ее завоевали. Не мы возглавили процесс. Мы пошли следом. Двери... Перестройка, гласность, свобода журналистики, свобода въезда-выезда. Это все Горбачев. А дальше стал выбор. Либо давай мы Горбачева начнем мочить. Что такое? Значит, эта позиция была и Юрия Афанасьева. Либо Горбачеву надо подставить здесь плечо, и может быть тогда общими усилиями сверху-снизу мы что-то толковые сделали бы. Я считаю, что это главная ошибка демократов и интеллигенции, которая, значит, в свое время произошла. Горбачев умел вести 90 с лишним процентов. А потом все как-то. И в чем была суть его лозунги? Давайте вместе перестраивать, делать, да. Мы сверху, я сверху, а вы снизу. Все взялись, а потом мы снизу, ну что-то мы снизу. Ты нам сделай красиво и быстро. А быстро и красиво не получалось. Тогда все взяли и перешли Горбачеву в оппозицию. Вот у нас тут есть крутой парень, который через полгода счастье обещает. Вот в чем заключалось мое, что я верю Горбачеву больше, чем Афанасьеву. Ельцин в данном случае, он предатель идеи перестройки? Что значит он предатель? Ну, перейдя в оппозицию Горбачеву. У нас идеи перестройки заключались в том, что надо выйти на нормальные, опробованные рельсы рыночной экономики. Раз, без всяких, ну, думали, что мы это без потерь сделаем. Второе, поставить человека в центр, что именно... Все делается для того, чтобы человек главный, не государство, а человек, перевернуть с ног на ногу. И дальше демократия и все остальное – это средство, при помощи чего мы это должны были сделать. Вот идеи перестройки. Эти идеи продолжали существовать до 1993 года и в речах, и в действиях Ельцина. И на воплощение этих идей, собственно, он рейтинг свой и обрушил. Что действительно проводили, а как их проводить? Ну вот оказалось, что все это страшно болезненно. Взяли, отпустили цены. Все, мы тебя больше не любим. И так далее. Дальше, помните, был лозунг, что рыбы нет, берите удочки. И так далее. Значит, удочки... Тоже не дали. Не, удочки раздали, но потом позже срезали крючки. А те, кто раздавал удочки, начали ее глушить динамитом. Да, да, совершенно верно. Вот. Да, да. И сегодня мы как раз и видим. А потом те, которые... А скажите, а вы понимали, что так будет, когда нет, начинали это все? Не понимал. Я не думаю, что был хотя бы один человек в стране, который это понимал. Нет, если бы он понимал, он бы сказал. Я сейчас, вот, сейчас объясню, пытаюсь вам сказать. Потому что я, вы же были как Цой. Ну, вы вот там, вот, межрегионалы, там, Честанкевич, вы там и так далее. Вот это, что сегодня сказал там Травкин? Что сегодня сказал там? А что Ельцин сказал? А что написал это? А потом дальше Цоя послушает. Это была, то есть, это была народная популярность, ну, вас слушать. Ну, это шло-то до еще начала. Да, да, да. Не, ну, вот в чем вопрос. Понимаете? Значит, впоследствии, когда вы поняли, что это вот просто так, по щелчку нельзя поменять, это не работает, как мне кажется, да? Когда мне сейчас пытаются еще раз это же самое через там, ну, условно, как на Украине воткнуть. Вот давайте сделаем так, будет все просто. Я начинаю злиться, потому что я был ваш избиратель, потом я перестал голосовать за демократов, я открыто признаюсь вот в этом, да. И, значит, теперь я, как мне кажется, понял, я поменял свою точку зрения, да. А, значит, вот вы с высоты своего опыта теперешнего, вы как думаете так же, или вы так же поступать бы стали, да? Значит, со стороны своего жизненного опыта, политического, какого угодно, хозяйственного, житейского, да. Я считаю, что не в этом была проблема, и не в этом она сегодня. Не в смене власти. Меняя власть, мы не меняем страну. Люди остаются те же. Верхушку мы сменили, а люди в стране, страна осталась та же патерналистски заточена, ждущая, когда же вы нам сделаете хорошо, да, верящая и голосующая, исходя из этой веры. Так, а как это поменять? А поменять это может только институт местного самоуправления. Там, где человек не только, значит, провозглашает ответственность за себя, за свою семью, но еще и своим участием в местных выборах. Значит, когда он начинает соображать, с болтуном он это имеет дело и с обещалкиным, или действительно человек, значит, вот нет, нет же этого, не совершенно верно. Ну. Вот это нужно делать. Да. На это. Вы же не ответили, вы сказали самоуправление. Оно не работает. Пожалуйста, сейчас организовывайся. Его не было. Его не было. Нет, сейчас есть такая возможность. Его не было в истории России никогда. Я понял. Окей. И это единственное, что отличает нас от успешных развитых. Я понимаю. Ну вот такая ситуация, да, люди, пожалуйста, сейчас организовывайся, двигай, значит, ну я не знаю, на уровне хотя бы дома своего. Чего не? Разве нет? Можно. Это немножко, хотя и на уровне дома. Тоже не приучено. Хотя можно. Не делают, не приходят какие-то люди, начинают вас обирать. И обирают, а вы сидите, платите, ничего да, не делаете. Да, так как да. Это изменить? Это вы извините, вы ставите философскую задачу уровня коммунизма. Я ставлю не философскую задачу. Философскую. Нет. Изменить менталитет человека. Ну, вы не получилось? Нужно выстраивать прошло. Институт, который делает граждан. На это минимум надо лет 15. 3-4 легислатуры. А что за мин... 3-4 срока. Не, я понял. Нет, я не про выборы. Я что это министерство, что это школа или что это такое? Местное самоуправление? Нет, вот как структура, которая будет менять ваше сознание. Мое-то, ну, может, наш с вами уже не поменяешь, наверное. Я говорю, для того, чтобы начать отстраивать институт местного самоуправления, мы его пытались делать 4 года. 92-95. И успехи были. Консолидированные бюджеты удваивались каждый год, потому что местное самоуправление имело права, полномочия, административные рычаги, свои какие-то закрепленные финансовые, налоговые и прочие штуки. Инициатива проявлялась. За счет того, что инициатива под ответственность местных депутатов, под ответственность местных выбранных глав районов и мэров, вот эта инициатива давала результат. Так это люди, активная часть общества, которые да. будут сидеть в этих муниципалитетах. Да. А вы же говорите про всю страну. Да. Или, ну, хотя они будут пасти. Их выбирают. Окей, все равно люди-то, вот те, которые внизу в самом, а их же пасут все равно, что нет, пусть сейчас пасет не... Путин, а будет пасти Травкин, который никто, будет в Шаховском районе. Никто никого не пасет. Люди знают, что через 4 года они либо пролонгируют им полномочия, либо вы плохо делали и переизберут. Почему я говорю, что надо несколько легислатур? Ошиблись. А вы не помните, как было с этим, с Черепковым? Ну, если например, как, не могли просто выбрать, не человек, просто люди, да, или не ходили... Да. А что ходить-то? Потому, их отучили ходить. Отучили в основном. У нас явка с каждыми выборами меньше и меньше. Знаете, я вот о чем подумал. Что ходить, если решает все дядя в Кремле? Я вот о чем подумал. Вот эта идея, в том числе с местным самоуправлением, не дискредитировалась ли она, в том числе, президентской кампании 96-го года, когда, по сути, да, Ельцину, ну, все-таки и средства массовой информации, каким-то административным ресурсом, мы будем говорить честно, помогли стать президентом во второй раз. И наверняка люди могли подумать, если вот так, такие выборы на федеральном уровне, то что тогда на местном можно решать. Не дискредитируется ли эта идея вот, компании 96-го года? Ну, 96-й, мы можем 93-й вспомнить. У нас много было поворотных точек, где мы поворачивали не в ту сторону и тем самым отбивали руки людям верящим и инициативным, либо просто заставляли их разочаровываться, что все равно обманут. 96-й год, конечно, сама избирательная кампания, вот этот напор, голосуй сердцем, не мозгами. Не надо думать тебе. Не надо, дурилка, это не твоя головная боль. Ты сердцем, ты видишь, вот как болеет человек за Россию. За него и голосуй. Вот доголосовали сердцем. Разочарование. Да, да. А сегодня на эти разочарования еще и наслоилось неверие, что можно что-то сделать на местном уровне. На это, потому что как сделать? Не случайно же звон, прямая линия, елочку установить надо в Биробиджане. И ему это нравится. Он прекрасное чтиво для каждый день. Не книга, а для каждого дня. Это Кремлин.ру, сайт, официальный сайт Кремля. И там постоянно Владимир Владимирович принимает губернаторов. Редкая встреча, которая не начинается. А как у вас идет национальный проект, вот это благоустройство? Тут замечательно. Благоустроили в Нижнем Новгороде губернатор. Нижний Новгород, не его зона ответственности, это мэр. Но губернатор в Нижнем Новгороде благоустроили на 14 дворов больше. А с людьми советуетесь? Да, да, да, обязательно. В какой цвет лавочку покрасить и какой подъезд в первую очередь ремонтировать. На уровне президента правительственная программа. Благоустройство дворов. С ума сойти. Ну и, конечно, это же не просто программа. Это значит, деньги выгребли с районов, с городов, до копейки, с местного самоуправления. Притащили их в Кремль, в Белый дом, на Краснопресный сканап, и теперь делят. Кому? Сколько в Надыме надо дворов отремонтировать, а сколько надо в Орехозуе отремонтировать? Вы понимаете, до чего вертикаль дошла? С ума сойти. Николай, решение давайте. Критиковать себя гораздо. Решение сказано, что единственная возможность России выкарабкаться, стать нормальным государством, а все остальное у нас есть, чтобы стать нормальным государством, ресурсов полно и так далее, и так далее. Это поставить во главу угла развитие института местного самоуправления. Это можно сделать только, объединив усилия верха и общественно-активного низа, куда будем считать входят политические, значимые партии, общественные всякие организации, активные люди. Вот если в этом случае низ и верх скажут, что для нас национальный проект, национальная задача номер один, если хотите, национальная идея, это устройство местного самоуправления, тогда это пойдет и пойдет довольно быстро и успешно. Проблема, есть психологическая проблема. Когда мы это начинали в 92-м году, вот была активность, люди не были испорчены деньгами. И активность, она... Квартирный вопрос. Активность, она внесла оживление в эти органы местного самоуправления. Жизнь вдохнула. Пилить же начнут. А сегодня мы... На вашем любимом местном уровне. А сегодня о местном самоуправлении мы можем говорить только, что нужно принуждать к местному самоуправлению. А что такое принуждать? Во-первых, на прямой линии. Если бабушка обращается с Ставропольского края и говорит, вот я осталась одна в деревне, один дом, и водопровода нет. И Путин решает ей вопрос водопровода. Значит, дальше звонит девочка откуда-то с Красноярского края и жалуется. Новый год на нас. Ну, понятно. Мы знаем, у мамы нет на платье Снегурочки денег. И он ее приглашает в кремлевский зал на елку. Дарит девочке платье, Снегурочки, решает вопросы. А он должен тогда, если мы сказали, что главная задача местного самоуправления, сказать, не моя проблема, ребята. Вы там кого-то выбираете, мэра, депутатов. У них есть полномочия, есть административный ресурс и есть финансы. Какая-то бездушность. Всех спрашиваете. А чтобы какую-то активность вернуть, я же вещи предлагаю не антиконституционные, а все по Конституции. В Конституции есть право на тайну голосования. Да? Тайна голосования. Но в Конституции нет тайна, голосовал я вообще или не голосовал. А у нас же сегодня бравируют. Голосуй, не голосуй, все равно по... я с наперсточниками не играю. Я на выборы не хожу. Вот такой я принципиальный вес из себя. Ну не ходи. Вот ты не пришел. Надо ходить на выборы. Вот ты не пришел на выборы главы Шатуры. Да. Прошли выборы. И у тебя в подъезде какая-то паскуда гадит и гадит. Обама, мы же выяснили, да, в первой части, да. И ты идешь к мэру. Сейчас я тебе выскажу. Сейчас я тебе выскажу. А секретарша подняла талмуд и говорит: Николай Ильич, а вы не участвовали в выборах мэра-то? Да, потому что я человек принципиальный. И иди вон отсюда. Ты не выбирал эту власть, чего ты приперся. На следующие выборы... 6 утра открылось, Николай Ильич уже стоит в очереди за бюллетенем. И голосует по портрету. Лицо симпатичное, работа, да, врачом. Да, да. И через 4 года видят. А нужны переходные периоды. Жава не через 4 года. Ну, облажались. Через 2 года, если есть там, допустим, 10% жителей или депутаты большинством, перевыборы. Значит, можно провести перевыборы. Но не бесконечно. Вот, значит, этот срок можете пораньше исправить ошибку. Следующий срок хлебайте до конца. Ну, а как по-другому научиться? Николай Ильич, вот смотрите, вот вы идеалист все-таки. Я не идеалист. Вы вроде опытный, заслуженный человек, который многого добился. Вы такой идеалист. Я знаю сейчас ситуацию, мне, наверное, ближе, да, в нескольких спортивных федерациях. Да. Общественные организации. Знаете, там как люди, которых выбрали по-честному, как они держатся за это кресло. Это ж просто уму не перед... Что они только не вытворяют и удерживаются. И только потом Минспорт условный, да, начинает подкапывать и заходить, чтобы убрать этого человека, который уже вредит. Ты мне еще песню спой, как там, значит, если внизу мы дадим право выбирать, воруют они... Ну, я не прав. Нет, речь, нет, речь, здесь, речь не об этом. Речь о том, что в этой системе, которую вы предлагаете, должно сложиться все. И относительная там честность тех чиновников, которые приходят на местном уровне. Нет. И возможность полностью исключить попытки удержаться за власть незаконными способами, грубо говоря. Очень условно, если. То есть, это все-таки очень идеальная система. Пример Бориса Николаевича Ельцина, что угодно, это только подтверждает. Значит, власть есть, вот такая ситуация возникла. Его оставили. Я повторю, я сам за него голосовал. Значит, вот такую ситуацию создали. А себя уже не перевоспитаешь. Тебе же 50 с лишним. А вот молодой человек, который Советского Союза вообще не знает. Это я правда. Тебе скажу, что это сказки, вбитые тебе в голову. Ну, я не знаю, кем. А ты вы про что именно? 89-й год. КГБ еще сильна. Еще на кухнях шептались. КПСС все схвачено. И избирательные комиссии, и так далее, и так далее. А разрешили выборы. И пришло 91%. И слетели коммунисты с власти. А потому что совпало. Нет. Колбаса, джинсы и это самое. Ну а что, у них же подтасовать-то были все ресурсы. Так 90% не подтасуют. Совершенно верно. Люфта не было для подтасовок. Вот и все. А сегодня 30% пришло, люфт 70%. Есть, да. Гуляй, конечно. Вася. Конечно, ну, да. А он так мне... Вы же сами себе противоречите. Вот, вот на вашем этом уровне самоуправления вот эти 70% и будут туда-сюда ширять. И действующий глава муниципального, условного, ну, в общем, вот этого самоуправления, он будет делать все, чтобы остаться. И жульничать будет. Значит, давай так. У всех будет. Местное самоуправление работает, а вот российские балбесы, они... Природа у них другая. Слушай, ну вы же в начале передачи говорили, что я выхожу на улицу, помните про Советский Союз, и смотрю, и я должен не верить своим глазам. Я тоже давно живу в этой стране, да, и я смотрю, я вижу, это то, что я говорю, это не умствование, это то, что я вижу. Я же вам примеры приводил из вот общественной организации. Значит, сидит его, не выковыришь, значит, не выдернешь его. Вот у нас, никакой Фомка его не поддержит. У нас два подхода. Самый популярный подход сегодня, особенно в демократической среде, особенно среди той оппозиции, которая есть, этот подход такой. Как нам, значит, обустроить Россию и стать нормальным государством? Россия обильна и богата, Все у нас есть, всего до черта. Но жулики у власти воруют. А вот мы распределим справедливо. Да, да. Все. Согласен. Абсолютно. Я говорю, что ничего не изменится. Ничего не изменится. Страна-то, чтобы изменить, надо заняться устройством местного самоуправления. Чтобы им заняться, нужно политическое у зверей, как он называется, водяное перемирие. Не жрут друг друга, когда... У нас минута. Местное самоуправление. Куда идти-то надо? Вот завтра. Мне, Олегу, с Осином понятно же все. Тебе куда, куда идти? Меня сейчас тебе куда идти, да. После выключенного микрофона я скажу. Значит, ты, Миш, у нас осталось минуты, ты, пожалуйста, разъясни теперь суть. Вы говорите, на местное самоуправление да. Надежда, надо этим заниматься. Мне вот что делать с этим? Нет, мне кажется, в таком случае тогда нужно как-то еще развивать систему общественного контроля. Наверное, местное самоуправление невозможно... База, местное самоуправление — это база для общественного контроля, для общественных организаций, для граждан. Не растут граждане на ветке авторитаризма. Они растут и появляются только внизу, на уровне местного самоуправления. Все, спасибо. На этом мы заканчиваем. Николай Травкин, герой социалистического труда, бывший политик, а ныне пенсионер, был сегодня героем программы «ИТИМ». Вы можете этот эфир пересмотреть на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Ты понимаешь, что... Счастливо. Счастливо.